Глава восьмая. Наместник и бородач настороженно посмотрели на меня, не зная, что ожидать. «Эй, парень, не дури! Отдай нож!» — сказал бородач и осторожно вытянул руку. «Сам же порежешься!» Тут я догадался, что они неверно меня поняли, и быстро пояснил. «Мне нужен нож, чтобы немного уколоть сверху рану. Надо, чтобы лекарство проникло внутрь». Похлопал себя по карману, в котором лежала бутылочка из-под лекарств Анны. Туда я переложил травяную гущу, чтобы удобнее было. «А-а-а!» С облегчением выдохнул наместник и сразу же разразился гневной тирадой. «Что ж ты хватаешь без спросу? Не научили, что чужое брать нельзя?» Я лишь пожал плечами. Все равно бородач бы не отказал, ведь речь идет о лечении его хозяина. Меня провели по коридору до лестницы на второй этаж. По пути с интересом осматривался, заглядывая в комнаты. Дом наместника был обставлен красивой мебелью. На стенах висели картины, под ногами длинный ковер с мягким ворсом. Все говорило о достатке. Но больше всего меня привлекли запахи, доносящиеся из кухни. Мы как раз возле нее свернули к лестнице. Мельком заглянув в открытый дверной проем, я увидел дородную краснощекую Матрону, шинкующую кочан капусты. Рядом на плите что-то шипело и шкварчало. По запаху определил мясной костный бульон и свиные шкварки. Вкусно, наверное. И хотя я был сыт, рот наполнился слюной. Нестерпимо захотелось попробовать поджаристую шкварку. А еще пахло ванильной выпечкой. Я даже представил, какой может быть на вкус эта сдоба. «Поднимайся!» — грубо подтолкнул меня бородач, когда я застыл у лестницы, вдыхая ароматы кухни. Наместник почти добрался до самого верха, хотя поднимался медленно, стараясь беречь больную ногу. Сдержав разочарованный вздох, быстро взлетел наверх по лестнице и оказался у двери. «Заходи!» — наместник прошел вперед. За дверью оказалась спальня. Здесь было довольно уютно и чисто. Из мебели стояли кровать, шкаф, комод, кресло у окна и стул с высокой спинкой. В воздухе витал запах, который исходит от сумки с лекарствами Анны. Стерильная прохлада стеклянных пузырьков со спиртом и горькая тяжесть таблеток. Также уловил терпкий след йода и сладость сиропов. Все это многообразие исходило от коробки, стоящей на комоде. Она была закрыта, но, уверен, забита украденными у общины лекарствами. Наместник опустился в кресло, снял домашние тапочки и поднял ногу на стул. «Ну, давай, лечи. Посмотрим, что из этого получится», — выдохнув, ответил он и размотал тряпку. «Кстати, мы не обсудили, что будет, если ты не вылечишь мою ногу». «Не получу навоз», — ответил я, отметив, что нога еще сильнее раздулась. «Не, давай по-другому», — мотнул головой наместник и уставился на меня своим холодным презрительным взглядом, каким смотрел на всех общинников, кроме тех, с кем был близок. «Если за два дня не станет лучше, ты месяц работаешь в моем саду бесплатно. Договорились?» «Месяц бесплатно? Это много». «Значит, ты не уверен, что сможешь вылечить и уже заранее проиграл?» Прищурившись, спросил он и подался вперед. «Нет, я уверен, что получу навоз и ни дня не проработаю в вашем саду. Просто сделка, которую вы предлагаете, несправедлива». Бородач, стоящий у двери, хмыкнул, будто я сказал какую-то глупость. «В чем же несправедливость?» — заинтересовался наместник. «Все честно. Ты мне, я тебе». «Я не для себя, а для всей общины стараюсь, в том числе и для вас. Вы ведь, как я уже говорил, забираете часть овощей себе. А вот вы, наоборот, только о себе печетесь, хотя должны думать о людях, над которыми вас поставили наместником». «Слышь, ты умник, рот прикрой!» — угрюмо сказал бородач. Наместника же мой ответ лишь развеселил. «Да ладно тебе, Игнат. Он ведь еще совсем сосунок и даже не представляет, как жизнь устроена. Запомни, Державин, все думают только о себе». Он вытянул руку и потряс пальцем у моего носа. «Есть такая поговорка. Своя рубашка ближе к телу. Собственные интересы всегда важнее. Заруби себе на носу». Я понимал, что этих людей не переспорить и не застыдить, поэтому не стал продолжать, а кивнул и наклонился над раной, осматривая ее. За прошедший час она слегка изменилась, став более выпуклой. Возможно, гной накопился. Первым делом надо очистить рану, сделав надрез и выпустив наружу содержимое. Хорошо было бы обработать нож, но спирта у Анны больше не осталось, поэтому обратился к бородачу. «Принесите крепкое спиртное, надо нож облить и ногу». Однако тот даже с места не сдвинулся, бросив вопросительный взгляд на наместника. И только после того, как наместник кивнул, вышел за дверь. «Ты когда-нибудь это делал?» — спросил он, настороженно глядя на острие кинжала. «Много раз», — ответил я и не соврал. «В прошлой жизни я бесчисленное количество раз лечил животных. Бывало, какая-нибудь косуля смогла убежать от тигра, но получила раны, которые воспалились. Или забился зоб птицы, отчего она начала задыхаться. В копыто мустанга впивалась щепа от поваленного дерева, и он не мог на ногу наступать, становясь легкой добычей. В общем, много разного происходило, и я всегда приходил на помощь». «Врешь, небось», — хмыкнул наместник. «Нет». Я выдержал его долгий, испытывающий взгляд. «Ну ладно, но если мне станет еще хуже, твоя мать будет моей круглосуточной сиделкой, понял?» «Такого уговора не было», — быстро ответил я. «При чем здесь уговор? За свои действия отвечать надо. Вылечишь — навоз твой, а если нет, работаешь в саду. Но ведь кто-то же должен будет вылечить меня, кроме твоей матери некому». Я продолжительно выдохнул, чтобы не наговорить лишнего. Он ведь уже понял, что тема с матерью меня задевает, поэтому нарочно такое говорит. В это время вернулся бородач с остатками янтарной жидкости на дне стеклянной бутылки. «Там же больше было!» — возмутился наместник, забрав бутылку и с удивлением рассматривая оставшееся. «Ничего не знаю», — ответил бородач, проходя мимо меня. Я явственно почувствовал от него запах спирта. «Ну ладно, тебе хватит, Державин?» Наместник отдал мне бутылку. «Да, хватит». Я облил сначала рану, остатки вылил на острие ножа и предупредил. «Нужно будет немного потерпеть». «Ну смотри, Державин, если хуже станет...» Наместник грозно взглянул на меня, но продолжать не стал. «Не станет», — мотнул головой, наклонился над больной ногой и хотел уколоть кожу кончиком ножа, но вдруг заметил кое-что необычное. Белое пятно, которое я принял за гной, двигалось. «Ты чего там застыл?» — сморщился наместник. Видимо, при движении существо причиняло ему боль. «Делай свое дело или проваливай, и приведи мать!» Я вновь наклонился, чуток распорол зарубцевавшуюся рану и ковырнул кончиком ножа белое существо. «Это еще что такое, черт побери!» — взревел наместник, когда я из его ноги начал вытаскивать длинного белого паразита. Червь сорвался с ножа, упал на пол и начал извиваться. Длиной он был около метра. С одной стороны весь белый, а с другой покрыт мелкими красными кружками. На голове нет глаз, зато есть круглый рот в виде присоски. С такого рода паразитами я уже сталкивался в нескольких мирах и знал, что красные кружки — это яйца. Когда они созреют, то, вылупившись, сразу проникнут в мясо носителя паразита. Об этом тут же рассказал наместнику. «Ну и мерзость!» Выдохнул он и брезгливо сморщился, глядя на червя, которого бородач пытался подобрать рукавицей, но ему никак не удавалось. «Сожги в печи, чтобы ничего от него не осталось!» «И как эта гадость в рану попала?» Будто сам себя спросил наместник, когда бородач наконец смог поймать паразита и торопливо вышел с ним из спальни. «Больше в ране ничего нет? Посмотри-ка хорошенько!» — попросил он. «Нет!» Я вылил остатки напитка на рану, положил сверху травяную кашицу и туго перебинтовал. «Вечером снова приду, надо будет поменять повязку». «Откуда у тебя эта трава?» Наместник забрал у меня бутылек и понюхал содержимое. «Собрал». «Где?» Он подозрительно прищурился. «За забор в лес перелазил?» «Нет, у стены нашел». Я выдержал очередной пытливый взгляд. И сказал правду. Правда, не уточнил, что растение растет по ту сторону стены. А нашел его не я, а мой новый приятель, Тинтари. Он с минуту смотрел на меня, но, не добившись признания, спустил ногу со стула и засунул в тапочки. «Ладно, приходи вечером. Теперь ты, надеюсь, рано заживет». Положив нож на стул и засунув бутылек в карман, я вышел из спальни, спустился на первый этаж и уже хотел зайти на кухню и угоститься чем-нибудь, ведь кухарка мне приветливо махнула, но все карты спутал бородач. «Державин, пошевеливайся!» — прикрикнул он и настежь распахнул входную дверь. «Долго тебя еще ждать?» Я вышел на улицу и увидел Женьку, который отмахивался от мух и красил белой краской садовую скамейку. «Как тебе первый рабочий день?» «В гробу я видал эту работу», — буркнул он. «Ни минуты покоя. Только одно дело закончил, Игнат еще работенку подкинул». Друг с раздражением отбросил в сторону кисточку. «Да ладно тебе, это с непривычки», — попытался успокоить я. «Через неделю...» «Какую еще неделю?» — возмутился он. «Я жду не дождусь, когда день закончится, чтобы слинять и больше сюда не возвращаться, а ты про неделю!» «Погоди, а как же отец? Сам же говоришь, что у него спина больная». Женька приуныл и подобрал кисточку. «Только это меня здесь и держит. Не хочу его подводить». Он тяжело вздохнул, опустился на корточки и продолжил красить. «Загляну к нему, проведаю. Может, что-нибудь надо». «Да, зайди, только не жди, когда откроет, сам заходи. Он пластом лежит на своей кровати», — предупредил Женька. Я кивнул и вышел со двора наместника. По пути заметил в окне бородача, который наблюдал за нами. Неприятный тип, но получается, что он ближайший человек наместника, раз так по-хозяйски ведет себя в его доме. Соответственно, много знает про своего хозяина. Интересно было бы его разговорить. «Сергей Иосифович, это Егор Державин!» — крикнул я, приоткрыв дверь дома. «Можно зайти?» «Егорка, можно, конечно», — послышался приглушенный голос. Я закрыл за собой дверь и прошел в комнату. Старик, вытянувшись в струнку, лежал на кровати и смог лишь немного повернуть голову в мою сторону. «Спина прихватила, будь она неладна», — пожаловался он. «А ты чего, Женьку ищешь?» «Нет, не ищу. Видел его. Он у наместника скамейку красит», — ответил я и опустился на табурет у кровати. «Пошел-таки. Не думал, что он осмелится». Старик печально вздохнул. «Пусть привыкает ко взрослой жизни. Неизвестно, сколько мне жить осталось. Болячек полно. Вот видишь, прихватило. Даже за водой встать не могу». «Сейчас я вам принесу». Быстро прошел на кухню, налил в кружку воду из чайника и вернулся обратно. Приподняв старику голову, напоил его и укрыл одеялом. «Может, есть хотите? Могу что-нибудь приготовить», — предложил я. «Нет, не хочу. Какой может быть аппетит, если все болит? Вот когда отпустит, тогда и поем». «Чем вы лечитесь?» «Не лечусь», — горько усмехнулся он. «Жду, когда само пройдет. Знаю, что у твоей матери лекарств не осталось, поэтому не беспокою ее». «Понятно». Выдохнул я, вспомнив коробку в комнате наместника. Наверняка там есть что-то подходящее, чтобы облегчить боли старика, но наместник вряд ли поделится. Вообще, из воспоминаний Егора я знал, что за все время своей службы наместником этот человек ни разу не проявил себя с хорошей стороны. Он будто был очередным наказанием для и так сломленных людей, вынужденных выживать в суровых условиях. «Дайте мне свою руку», — велел я и вновь опустился на табурет. «Зачем это?» — напрягся старик. «Помочь хочу». «Как?» Он настороженно посмотрел на меня, не спеша вытягивать руку. «Дайте руку», — с нажимом повторил я. Старик поколебался еще немного и сделал так, как я велел. Прикоснувшись к его ладони, пустил энергию. Приятным теплом она потекла из меня в тело старика. «Ой, рука горит!» Испуганно вздрогнул он и хотел выдернуть руку, но я удержал. «Терпите, вам станет лучше», — заверил я. Источник медленно опустошался, но я не жалел энергии на старика. Ему нужнее. Вдруг в голове раздался голос Лары. «Доблестный рыцарь, ты набрал достаточно баллов для перехода на следующий уровень. Поздравляю!» «Погоди, сейчас не время!» — начал было я, но в ту же секунду меня будто молнией ударило. Внутренний мир озарился яркой, ослепительной вспышкой. Дернувшись, я упал на пол и почувствовал, как сжимается сердце, будто его перехватили невидимой рукой. Руки и ноги судорожно задрожали, а в груди начало нестерпимо жечь. Слышал приглушенные крики испуганного старика, но не мог ответить. В данный момент тело было неподвластно мне. Я понимал, что именно со мной происходит. Переход на следующий уровень и увеличение источника силы. Однако со стороны наверняка казалось, будто у меня приступ. Изо всех сил я старался оставаться в сознании, но боль в груди усиливалась, разжигая внутренний пожар. «А-а-а!» — вырвался крик, и я провалился во тьму. Первое, что ощутил, когда очнулся, — брызги прохладной воды на лицо. «Егорка, ты чего? Егорка!» — различил встревоженный голос старика. С трудом открыв глаза, шумно выдохнул. «Наконец-то очнулся!» Старик убрал кружку, из которой поливал меня водой. «Ох, напугал ты меня! Болит где?» Он дотронулся до моего лба. И почему в этом мире все так и норовят проверить мое состояние через лоб? «Нигде не болит», — хрипло ответил и приподнялся. Я точно помнил, что упал на пол, но сейчас лежал на кровати, а Женькин отец сидел на табуретке, на которой до этого сидел я. «Неужто спину отпустила?» «Да, сам удивился», — расплылся он в беззубой улыбке. «Как только ты упал, у меня будто лом из спины вытащили, и не болит больше ничего». Он наклонился сначала в одну сторону, потом в другую. «Хорошо». Я спустил ноги с кровати, забрал кружку и сделал большой глоток. Во рту пересохло. «Долго лежал?» «Не, минут пять. Я только успел в кровать тебя уложить и воды принес. И часто с тобой такое случается?» — участливо спросил он. «Нет», — мотнул головой. Чувствовал себя очень необычно. Вроде и все как всегда, но почему-то тело казалось необычайно легким, а внутри будто царила пустота. «Мне нужно домой». Я поднялся на ноги и чуть не упал, когда все вокруг закружилось. «Одного не пущу», — старик подхватил меня под руку. «А если на улице упадешь? Нехило будет головой о булыжник-то обиться». Не стал возражать. Пожалуй, так будет лучше. Я до сих пор не мог всецело владеть телом. Когда мы вышли на улицу и неспешно двинулись в сторону дома, обратился к системе. «Лара, что со мной?» «Благородный господин, твоему телу нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Скоро ты сам увидишь изменения». «Какие возможности дарит четвертый уровень?» «Кроме изменений в теле, ты получаешь способность находить опасные растения и обезвреживать их». «Что значит обезвреживать опасные растения?» — не понял я. «Это значит, что растения больше не будут представлять опасности для людей и животных». «Все равно ничего не понятно. Надо будет проверить на деле». Когда мы с Женькиным отцом добрались до дома, я уговорил его ничего не рассказывать родным, чтобы понапрасну не беспокоить их. Он нехотя согласился, но предупредил, что мне нужно лучше питаться, чтобы больше не падать в обмороки. Попрощавшись, мы разошлись. Я сел на крыльцо, проводил старика взглядом и попытался понять, что еще изменилось с увеличением уровня. Первое, на что обратил внимание, рубашка будто стала мала. Бегло осмотрев себя, понял, что чуть расширился в плечах, и мышцы стали более рельефными. Неплохо. Затем понял, что зрение стало лучше и слух обострился. Но что сильнее всего меня порадовало, увеличился источник. «Лара, почему я перешел на следующий уровень? Что такого сделал?» — недоуменно спросил систему. «Дорогой господин, ты выполнил задание «Серые полчища». В общине осталось менее 10 особей. К тому же лечил, бескорыстно делясь своей энергией, за что получил дополнительные баллы. Кроме этого, приручал питомцев, это еще баллы. А также с помощью своей сообразительности и умения договариваться улучшил почву на своей территории. Каждое положительное действие прибавляет баллы, что позволяет быстрее перейти на следующий уровень», — терпеливо объяснила она. «То есть мне не нужно нарочно выполнять задания, чтобы развиваться? Достаточно просто жить так, как я привык, помогать людям, растениям и животным?» «Совершенно верно. Но выполненные задания позволяют получать большее количество баллов, что, в свою очередь, быстрее продвигает по уровням развития». Я уже хотел пойти домой, но тут услышал тяжелые торопливые шаги, и впереди показался бородач. Он бежал к нашему дому. На лице застыла гримаса ужаса, глаза широко раскрыты, лицо вытянутое, рот открыт. «Мать позови!» — издали крикнул он. «Что случилось?» — я пошел к нему навстречу. «Наместнику плохо, умирает, мать свою позови!» Он рывком распахнул калитку и, добежав до меня, схватил за грудки. «Это ты, сученыш, что-то сделал? Ты?» «С чего вы взяли, что он умирает?» — спокойно уточнил я. «Как это с чего? Лежит и не отзывается?» Я не ответил, а лишь улыбнулся.